Глава 6. Прошлое. 1. С Майклом Алина познакомилась на тусовке, попав на нее чудом. Это был очень светский раут, куда людям ее круга путь заказан. Да что там. Многие звезды российской эстрады, политики и спортсмены не удостоились чести быть приглашенными на тот прием. Только несколько маститых режиссеров с семьями да пятерка видных театральных деятелей были допущены на званый ужин, устроенный министром культуры в честь самого влиятельного европейского кинопродюсера. Алина явилась туда под руку с ведущим актером театра оперы и балета, которого иногда сопровождала на приемы, изображая его девушку. Он был геем, что тщательно скрывал. А тот и сам попал в число избранных случайно. Главреж заболел и отдал свой пригласительный билет премьеру. Европейский продюсер прибыл на прием в сопровождении супруги и сына. Супруга была кинозвездой-легендой, а сын – подающим надежды дирижером. От первой млели все мужчины за 40, от второго – дамы до 40. Алине не понравились оба. Супруга показалась ей чересчур надменной и карикатурно-сексуальной, а сын уж слишком смазливым. Картинные, вернее, журнальные, то есть с обложек модных изданий, мужчины ее никогда не привлекали. А тут просто эталонный экземпляр. Рост высокий, фигура атлетическая, лицо безупречное, волосы словно у какого-нибудь древнегреческого бога, вьются крупными кольцами и бликуют темным золотом в свете расставленных по залу свечей. «Какой самец! Боже ты мой!» – простонал спутник Алины. А с другой стороны, где кучковались кинематографические полубоги, отделившиеся от своих скучных жен, неслось: «Какая самка! Боже, боже! Что за стать? Что за взгляд? Что за волосы? Смотрите, как сверкают они в призрачном свете свечей, будто нимб!» Кудри великой актрисы на самом деле походили на нимб. Светлые, золотистые, подстриженные горшочком, они были вздыблены и обрызганы лаком с блестками. Довольно мило, но вульгарно. Как и декольте, из которого рвались груди пятого размера. Настоящие, но уже несколько увядшие, великой актрисе было за 50. А ее сыну, приемному, лет 25. Мачеха держала чада за руку, глава же семьи, разменявший 8-й десяток, ковылял впереди. Алина почему-то прониклась симпатией именно к нему. Дряхлый, но боевой старикан – так игриво стрелял глазами по сторонам, что скучные жены видных режиссеров стыдливо опускали очи. А вот Алина встретила его откровенный взгляд спокойно. Более того, задорно подмигнула старику, и тот не остался к этому равнодушным. Вскричал по-русски: «Какая девочка! Объеденье!» и принялся на итальянский лад чмокать собранные в маковку пальцы. Говорил высокий гость с сильным акцентом, но было ясно, что слова не звучил, они ему понятны и близки. В этом не было ничего удивительного, поскольку самый известный европейский продюсер являлся выходцем из России. Его настоящая фамилия была Валентинов, которую он изменил на Валентайн. И три первых его жены имели те же корни. Последняя родила ему красавца сына, но умерла, когда тому исполнилось 10. Продюсер сразу же женился на талантливой итальянской актрисе и за пару лет сделал ее звездой. Когда старикан выпалил свой сомнительный комплимент, его сын повернулся и посмотрел на ту, кому он был адресован, то есть на Алину. Едва его черные глаза уперлись в ее лицо, как девушка поняла: пропал начинающий дирижер. Ее мнение разделил премьер театра оперы и балета. «А чувачок-то поплыл», — хохотнул он. «Так что не прокакай, подруга завидного жениха». Алина только улыбнулась в ответ. Младшего Валентайна она никак не рассматривала в роли своего будущего избранника. Да и на случайную связь с ним не рассчитывала. Кто он? Звездный мальчик, папа — большой босс, мачеха-звезда. Место обитания — огромный дом в элитном районе то ли Лондона, то ли Парижа, то ли Рима. Круг общения – знаменитости всех мастей. А о его перспективах можно только гадать. Но если верить газетчикам, в новом сезоне он будет дирижировать оркестром Венской оперы. «Смотри, смотри», — шептал в ухо Алине ее спутник. «Мачеха-то заметила, как пасынок на тебя пялится. И, похоже, ей это не нравится. Уж не роман ли у них?» Как потом выяснилось, романа между ними не было, но только потому, что от него отбрыкивался молодой человек. Он очень уважал отца и держался на расстоянии от мачехи, несмотря на то, что по-женски она его привлекала и даже завлекала. Но актриса не сдавалась. То ли искренне любила сына мужа, то ли очень хотела добиться своего. Ведь даже когда у пасынка появилась законная жена, она не оставляла попыток его соблазнить. «Добрый вечер», — услышала Алина за спиной спустя четверть часа и, обернувшись, увидела перед собой сына продюсера. «Позвольте с вами познакомиться». Девушка благосклонно кивнула. «Я Майкл», — представился младший Валентайн. «Но если хотите, можете называть меня Мишей». Он говорил с тем же акцентом, что и отец, а в своем имени букву «Ша» произносил мягко и протяжно. «Меня так мама называла. А ваше имя можно узнать?» «Алина», — коротко отрекомендовалась она. «Красивое имя. Вам очень идет». И, протянув свою холеную руку, молодой человек попросил: «Потанцуйте со мной». И Азарова согласилась выйти с ним на свободный пятачок возле эстрады, на которой играл небольшой оркестр, несмотря на то, что танцы не были предусмотрены программой вечера, а гости готовились занять места за столом. Алина, всегда любившая привлекать к своей персоне внимание, ощутила себя даже не центром, а просто-таки пупом земли, и мысленно рассмеялась. Конечно, на них смотрят с осуждением, но все равно каждая баба на этом рауте мечтает быть на ее месте, а мужик — на месте Майкла. «Ну, пусть детки танцуют», — послышался веселый голос старшего Валентайна. «А мы не будем им мешать», — и, взяв на себя обязанности хозяина, пригласил всех к столу.